Глава 48. Покрывая грязь соломой. Почтенный Мудгалияна предложил старшим ученикам Будды из Джетаваны встретиться с зачинщиками конфликта в Касамбе. Целью встречи было научиться на этом опыте предотвращать возникновение новых конфликтов. Открывая встречу, Махакассапа попросил Анурудху повторить 6 принципов гармоничной жизни, изложенные Буддой в восточном бамбуковом лесу. Выслушав, Мудгалияна предложил, чтобы бхикшу и бхикшуни во всех монастырских центрах выучили их. После 4 дней дискуссии бхикшу сформулировали 7 практик примирения и для урегулирования разногласий в сангхе. Они назвали эти 7 способов Саптадхи Карана Самадха. Первой практикой была Самукха Виная, или сидение лицом к лицу. В соответствии с этой практикой спор оглашали перед общим собранием бхикшу в присутствии обеих сторон. Это было необходимо, чтобы избежать частных суждений о конфликте, которые неизбежно будут настраивать людей против одной или другой стороны, создавая дополнительные разногласия и напряженность. Вторая практика – это смрити виная, или припоминание. Во время собрания обе стороны вспоминали с самого начала все, что повлекло за собой конфликт. История конфликта должна была быть изложена во всех деталях с участием очевидцев. Община выслушивала спокойно и внимательно обе стороны для получения точных сведений. Третьей практикой была амудха виная, или неупрямство. Монахи, участвующие в споре, должны найти решение. Община ожидала от обеих сторон, что они проявят свою волю к достижению примирения. Упрямство считается негативным и бесполезным явлением. В том случае, если одна сторона заявляла, что нарушила обет, по незнанию или в расстроенном состоянии, не желая на самом деле нарушить его, община должна принимать это во внимание и находить решение, приемлемые для обеих сторон. Четвертая практика – Тацвабхасия Виная, или добровольное покаяние, когда каждая сторона должна была признать свои проступки и недостатки без нажима со стороны другой партии или общины. Община должна была дать каждой стороне достаточно времени для покаяния в своих слабостях, независимо от того, какими бы незначительными они ни казались. С признания собственных ошибок начинается процесс примирения. И другой стороне легче сделать то же самое. Покаяние создает возможность полного примирения. Пятая практика. Пратиджня Карака Виная, или принятие решения. Когда решение Джняптикатур Тхинкарма Вакана принято, оно громко читается 3 раза. И если ни один голос в общении не возразит, оно считается окончательным. Ни одна сторона в споре не имеет права оспаривать решение. Они соглашаются доверять решению общины и выполнять любое вынесенное ею решение. Шестая практика. Абдхуя Сикия Виная, или решение путем согласия. Заслушав обе стороны и удостоверившись в чистосердечных усилиях обеих сторон по достижению примирения, община принимает решение единогласно. Седьмая практика. Тенаштарака Виная, или покрытие грязи соломой. Во время собрания назначаются старшие монахи, представляющие стороны, участвующие в конфликте. Это должны быть монахи, которых глубоко уважают и слушаются остальные члены сангхи. Они сидят, внимательно слушают, мало говорят сами, но когда они говорят, их слова имеют особый вес. Их слова могут успокаивать и лечить раны, призывать к примирению и прощению, подобно тому, как солома покрывает грязь, позволяя путнику переправиться через нее, не запачкав одежду. Благодаря присутствию старших бхикшу соперничающим партиям легче освободиться от мелких забот. Чувства успокаиваются, и община становится способной вынести решение, приемлемое для обеих сторон. Старшие ученики Будды передали 7 практик примирения на его утверждение. Он похвалил их за работу и согласился, что эти практики стали частью формальных обетов. Будда оставался в Джетаване 6 месяцев, а затем отправился в Раджагриху. На пути туда он остановился, чтобы навести дерево Бодхи и семью Свасти Вурувела. Свасти исполнился 21 год. Будда вернулся, чтобы выполнить свое обещание и принять Свасти в Сангху. Свасти был посвящен и вскоре стал ближайшим другом Рахулы.